Глава 10. Джорджия Мартл. Поединок. С детства я знала, что надо наблюдать за людьми, для того чтобы знать, чего от них ожидать. Наблюдать и делать выводы. Я не знала, что произошло с моим братом. Я сама попала в плен. И теперь бегу из него в компании совсем незнакомых мне людей. Я не думаю о будущем. Я полностью верила свою судьбу в руки мистера Карпентера и его отряда. В этом отряде сын нашего президента, на которого, похоже, уже положила глаз крошка Герда, отчаянный сын главы планетарных сил безопасности, парень с неподвижными глазами робота и его напарник, похожий на латиноамериканскую кинозвезду, а также мистер и миссис Карпентер. Невооруженным взглядом видно, что они любят друг друга. Они — прекрасная пара. Я первая заметила, что в тоннеле подозрительно темно, и сразу спросила об этом. Мне никто не ответил. Пока я спрашивала, луч фонарика парня по имени Крис осветил ответ на мой вопрос. Я неприлично взвизгнула, завизжала Герта, вскрикнул Крис. Миссис Джессика издала какой-то нецензурный возглас. Паутина. Огромная, многослойная, полностью перекрывающая тоннель, по которому мы шли, практически строем. Но страшна была не паутина сама по себе, а копошащиеся на ней пауки. И дело даже не в том, что они были огромными, размером с человеческую голову, а в том, что их тела и были человеческими головами. Лица мужские и женские, старые и молодые, даже детские, уродливые и, наверное, даже красивые, если бы они не были столь гротескно раздуты. Вместо нижней челюсти у тварей была страшная воронкообразная пасть, по бокам которой две пары не то клешней, не то жвал. Но хуже всего были их глаза, живые, осмысленные. Увидев нас, пауки пришли в движение, и направление движения не оставляло сомнений в их намерениях. Они собирались нападать. Команда, не сговариваясь, открыла огонь. Сначала Рой, за ним почти сразу Фред, потом мистер Ричард, но перед ним миссис Джессика всадила стрелу в подобравшегося слишком близко паука. Мы с Гертой и Эндрю с Крисом стрелять начали не сразу. Эндрю, впрочем, быстро наверстал упущенное. Его даже Фред похвалил. А мы и Крис открыли огонь только тогда, когда пауки были совсем рядом. От попадания из электромагнитной винтовки пауки вспучивались и взрывались. От пулевого просто взрывались или растекались лужицей. Паук, пристреленный миссис Джессикой, продолжал висеть на потолке. Стрела вошла ему в глазницу и пришпилила, как бабочку, в инсектарии. По стреле стекала слизь и капала на пол. Омерзительное зрелище. Как минимум четверо из нас были превосходными стрелками. Конечно, Рой, Фред, Эндрю и мистер Карпентер. Миссис Джессика стреляла редко, поскольку стрел у нее было мало, но тоже всегда попадала. Остальные скорее производили шум. Я вообще не уверена, что попала хоть в кого-то. Герта расстреляла паука с лицом пожилой напыщенной дамы у самых своих ног, до этого безуспешно пытаясь в него попасть. Крис, кажется, попал только пару раз. Но вот сначала у нас с Гертой, потом у Эндрю с Крисом и, наконец, у мистера Карпентера закончились патроны. Но пауков к тому моменту осталось всего несколько, и их без труда добили из электромагнитных винтовок Рой и Фред. Мистер Карпентер сменил магазин и скомандовал: «Эндрю, Крис, перезарядите оружие. Девочки, помогите Джесс собрать ее стрелы, потом попробуйте снарядить магазины своего оружия патронами. Рой, Эндрю, Крис, будете нас прикрывать. Мы с Фредом попробуем». Что мистер Ричард собирался попробовать, он так и не успел сказать. Паутина за его спиной, он стоял, обернувшись к нам лицом, задрожала, и на ней появилась все увеличивающаяся прореха. Это зрелище, наверное, останется у меня перед глазами до конца моих дней. Раздвигающий паутину шар живой плоти по всей своей поверхности, покрытый головами, как клетка коронавируса, шипами своей нечестивой короны. Головы были живыми, человеческими, но с воронкообразными пастями вместо рта и глаз. Они даже выкрикивали что-то, но в какофонии голосов отдельные слова было не разобрать. Я сидела на корточках, запихивая в магазин арбалета миссис Джессики очередную стрелу. От волнения мне это никак не удавалось. Появление шара всех нас застало врасплох. Крис уронил магазин. Герда рассыпала патроны. Даже Эндрю, вскинув карабин, забыл снять его с предохранителя. А когда спохватился, переключил сразу на автоматическую стрельбу и опустошил весь магазин за раз. Только Фред, Рой и мистер Карпентер сохраняли хладнокровие. Первые двое отстреливали головы шара из своих электромагнитных винтовок, второй поливал шар короткими очередями. От попадания электромагнитных импульсов головы лопались с теми же спецэффектами, что и пауки. Но на их месте появлялись большие воронкообразные пасти, окруженные лесом паучьих лап. Не похоже, чтобы выстрелы хоть как-то вредили шару. «По корпусу бейте!» — крикнул Ричард, отбрасывая опустошенный магазин. «Пробовал!» — ответил Фред. «Бестолку! Сейчас поставлю противотанковый импульс!» «Я уже поставил!» — сообщил Рой. «Эффект тот же, только магазин быстрее разряжается. Эх, мне бы гранату!» «Не поможет!» Голос был громогласный, как иерихонская труба. Я подняла голову, чтобы понять, кому он принадлежит. Шар докатился до наших позиций и повернулся боком, точнее, лицом. Лицо было у шара на боку. Огромное, втрое выше мистера Карпентера, то есть футов 20 или больше. А вместо глаз у лица были две головы, у которых, в свою очередь, вместо глаз и рта были пасти воронки. Вместо рта была еще одна огромная пасть, по бокам которой располагалось две пары мощных клешней. Из лба существа торчала человеческая рука ладонью вперед. Пальцы руки были растопырены, иногда они шевелились, сгибались, разгибались. На подушечках пальцев были все те же пасти, правда, совсем крохотные. Тварь загоготала. «Жалкие, смертные людишки! Вы еще более жалкие, чем даже мои тупсу, которыми вам предстоит стать, когда вы умрете. А вы все умрете сейчас, так что можете пока помолиться своим ничтожным богам. Может быть, кто-то из них явится помочь вам. Никогда еще не пробовала богов на вкус. Сейчас ты узнаешь, каков на вкус свинец», — рявкнул мистер Ричард. «Кто это у нас такой смелый?» Головы, заменявшие существу глаза, повернулись к мистеру Карпентеру. «Кому под силу бросить вызов мне? Любимому творению великого Беорея, которого наделила силой сама величайшая из богинь, повелительница мрака Балет-Эршегаль». «Мне», — сказала миссис Джессика, выступая вперед. «Боже, как же я тогда испугалась! Не за себя, за нее!» Она вышла навстречу этой твари. Хрупкая женщина перед огромным хтоническим чудовищем. К тому же она была безоружна. Арбалет был заброшен у нее за спину, и на нем не было ни одной стрелы. Ее стрелы были у меня, но я не могла подать ей их, стояла слишком далеко. Головоглаза чудовища обернулись к миссис Карпентер. «Ах, лучница! Отважная лучница! Ты ведь не первый раз бросаешь вызов другим богам!» «Не первый», — подтвердила миссис Джессика. «К тому же, ну посмотри на себя. Разве ты бог? Ты жалкий ком плоти, кое-как слепленный бездарным биореем». Огромная пасть чудовища запульсировала, громадные жвалы пришли в движение. «Думай, что говоришь, неудачница. Он приказал взять тебя живой, но я ведь могу не подчиниться». «Не можешь», — ответила миссис Карпентер. «Я знаю твою маленькую постыдную тайну. Тупсу, ты больше всего мечтаешь об освобождении. Ты еще помнишь, какими были раньше части твоего нынешнего «я»? Помнишь, как они наслаждались жизнью? Как они любили? Ты сам себе противен, Тупсу. Ты хочешь освобождения. Ты не там его ищешь». Джессика вскинула руку. Я заметила, что ее рука подрагивает. В кулаке она сжимала крохотный револьвер. Такой маленький, в сравнении с огромным Тупсу. Кажется, так она называла эту тварь. «Ты хочешь меня убить этим?» — вновь расхохоталось чудовище. «Неужели ты не видела, что даже самое мощное ручное оружие, электромагнитная винтовка, способная выстрелом останавливать ваши танки, бессильно против меня? Аллелусу XVI!» «Я не хочу тебя убивать», — мягко сказала миссис Джессика. «Иначе я назвала бы это оружие киллер. Или, скажем, торментер. Но я назвала его Обливиус, освобождающий. Позволь мне освободить тебя, Аллелусу». Не дожидаясь ответа твари, миссис Карпентер спустила курок. Пуля вошла в переносицу Тупсу, на которой было нечто вроде фурункула, по форме напоминающего мозг. «Все назад!» — крикнула миссис Джессика. «Сейчас оно!» Но мы уже пятились, потому что тварь начала раздуваться одновременно темнее. Потом мы бросились назад, сшибая патронные ящики, поскальзываясь, падая, а потом чудовище лопнуло. Как до того лопались пауки от выстрела электромагнитной винтовки. И никому из нас не удалось избежать контакта со слизью. Слизи было очень много. Меня задело не слишком, и я вскочила на ноги одной из первых. Увидела миссис Джессику, подбежала и помогла ей встать. «Спасибо, Джорджия», — сказала она с теплотой. Надо же, она запомнила мое имя. Мы все поднялись на ноги и стали отряхиваться от слизи, счищать ее с одежды и волос. К счастью, эта мерзость оказалась не очень прилипчивой и не впитывалась одеждой или кожей. «Что это такое?» — чуть заикаясь, спросил Крис. «Что это за, мать его, чертовщина?» «Понятия не имею», — ответил мистер Ричард. «Пауков мы раньше встречали, но это... Джесс...» «Что?» — спросила миссис Карпентер. «Ты с ним говорила», — сказал мистер Карпентер. «И мне показалось, ты его знаешь. Ты даже называла его как-то... Тупсу, что ли?» «Тупсу», — поправила его миссис Джессика. «Так называла себя паучиха в храме. Я не помню, что говорила. Я помню только, что решила выстрелить в нее из Обливиуса. И почему-то знала, куда стрелять». «Похоже на битву Давида с Голиафом», — заметил Фред. «Револьвер 22-го калибра, которым и моську не пристрелишь, оказывается эффективнее электромагнитного ружья, уничтожающего танки». «Кстати, надо сменить аккумуляторы», — спокойно заметил Рой. «У меня полностью разрядились. А кто его знает, когда нам опять придется вступать в бой?» «А вот правильно», — согласился Ричард. Надо перезарядить оружие, собрать патроны. А потом рвать отсюда когти куда подальше. Мне до смерти надоели подземелья с пауками. А уж эти шары с головами, так и подавно. У выхода из тоннеля мы нашли трупы. Четыре обезглавленных скелета в форме нацгвардии лежали рядом с открытой решеткой. Мы сняли их портупеи и забрали жетоны. Мало ли, вдруг их разыскивают родственники. За порогом нас ждал еще один сюрприз. В кустах, незаметный ни с воздуха, ни с земли, стоял джип Хамви, древний, как скелет птеродактиля. «Надо осмотреть джип», — предложил Рой. «А вдруг там найдется что-то интересное?» «Займитесь этим», — согласился Ричард, и ребята вчетвером отправились к машине. Точнее, впятером. С ними пошла и Герда. Я тем временем подошла к миссис Джессике. «Оно назвало вас лучницей», — сказал я. «Почему? Из-за арбалета?» «Понятия не имею», — ответила она. «Мне кажется, что они меня знают. И меня почему-то хочет забрать себе их предводитель, насколько я знаю». «Не надо», — испугалась я. «Я не хочу, чтобы вас забирали эти чудовища». Она улыбнулась и погладила меня по волосам. «Я тоже этого не хочу, милая. И Ричард этого не хочет, так что не бойся. Как-нибудь справимся с этой бандой», — сказала она и добавила. «Держись к нам поближе. Ты хорошая девочка, и я ценю твою помощь. Если ты будешь рядом с нами, я думаю, ты будешь в безопасности». Она нашла для меня слова утешения, сама того не подозревая. Мне только это и нужно было слышать.